Глава 10. Черновод. В туманной дымке бледных облаков скользила луна, отбрасывая дрожащие отблески на воду. Далеко-далеко, раскинувшись длинной полосой, красиво светились огни берега. Правда, очарование ночного моря Василиса наблюдала всего лишь через узкое окошко кареты, да и полностью насладиться морским пейзажем она не смогла бы. Напротив, откинувшись на мягкие подушки сиденья, полу лежала госпожа Мартинова и не сводила с младшей Огневой пристального взгляда. Карету вертела и шатала, поскрипывал дощатый пол под ковриком, слышался близкий шум множества крыльев, и Василиса боялась предположить, кто же везет их по воздуху над темной водой. «Это малевалы, черные тонкороги», словно угадав ход ее мыслей, произнесла Елена. «Карету тянут малевалы». Василиса неопределенно пожала плечами. Она не знала, как ей вести себя с Еленой. Глаза госпожи Мартиновой недобро сверкали в полутьме кареты, и если бы не полет над бескрайним морем, Василиса давно рискнула бы выпрыгнуть на ходу. «А ты меня удивила», — внезапно проговорила Елена. «Я думала, ты захочешь вернуться к прежней жизни, а ты полезла в самые дебри». «Это почему же в дебри?» — не удержалась Василиса. Елена холодно улыбнулась, но не ответила. Закрыла глаза, словно потеряв к беседе интерес. Но Василиса решила не отступать. «А почему вы меня так ненавидите?» — спросила она в лоб. «Это связано с моей мамой?» Ни один мускул не дрогнул на лице Елены, она даже не открыла глаз. «Понятно», — как будто бы для себя сказала Василиса. «Вы давно уже влюблены в отца, а он предпочел другую, более веселую и красивую». Договорить Василиса не успела. Цепкие пальцы Елены быстро сомкнулись на ее горле. Близко-близко засверкали льдисто-голубые глаза. «Твоей матери давно нет в живых», — прошипела госпожа Мартинова, не ослабляя хватки. «А тебе лучше подумать о себе. Да, сейчас ты летишь в родовой замок, где уже готовят прекрасную комнату для маленькой госпожи. Как это мило и чудесно! Не переживай, у тебя все будет. И слуги, и шикарная одежда, изысканная еда, книги и настольные игры. Но из замка Черновод ты не выйдешь никогда». Руки соскользнули с горла Василисы, и она смогла, наконец, глотнуть побольше воздуха. «Но госпожа Делш записала меня в какую-то школу», — тихо прошептала девочка, когда вновь смогла говорить. «Конечно, тебя свозят глянуть на школу», — хмыкнув, отозвалась Елена. «Но без посвящения тебе там нечего делать. И госпожа Делш прекрасно это знает. Твой дар лежит в тебе, как в закрытом сундучке, и без ключа ты не сможешь им воспользоваться. Будь уверена, ты не станешь часовщицей». Василиса промолчала, горло все еще болело. Внезапно лицо Елены осветилось торжеством. «Ну, конечно!» — вскричала она. «Теперь я понимаю, почему Огнев медлит. Наверное, он хочет забрать твои крылья и отдать их Дейли. А даже если нет, я с радостью подскажу ему эту мысль». «У меня нет крыльев!»